Но вернемся в реальный мир. Второй класс с начальной школы закончен на одни пятерки. Вот так достижение. И начались летние каникулы. Меня снова обуяла скука, и надо бы ее хоть как-то развеять. Пойти к родителям, поспрашивать насчет каких-нибудь занятий. Должно же быть в волшебном мире хоть что-то, что можно начать практиковать без магии, ну кроме мистической гимнастики, медитации на жизненную энергию. Так и поступлю. «Мам, научи чему-нибудь», — произнес я, найдя ее в небольшой роще на краю участка. «Я не знаю, что мне делать, но точно знаю, что что-то делать надо». Обернувшись, женщина зависла, видимо, переваривая мое предложение. «Привет, сынок, подожди немного, я здесь закончу и пойдем в дом», и снова склонилась к корням одного из деревьев. «Значит, придется ждать окончания чего-то, хотя почему бы не узнать подробнее?» «Хорошо, а что ты сейчас делаешь?» Мне кажется, или она удивилась вопросу. «Просто проращиваю корни глубже, ну и укрепляю корневую сеть. В общем, все как обычно». «А-а, что за сеть? Я так понимаю, это не просто корни одного дерева?» «Да, все растения, ну из тех, что растут в земле, в наших владениях имеют общую корневую сеть, которая связывает их и делится энергией в нужных местах. Также эта сеть выступает чем-то похожим на накопитель. Вот сейчас я и увеличиваю емкость этого накопителя, одновременно укрепляя связь в самых слабых участках». «А почему слабых? Ты же часто сидишь в саду. И что за энергия?» «Ну, слабых на общем фоне, ты правильно сказал, я уже давно занимаюсь этой землей. А энергия? Ты же помнишь, что папа говорил тебе о жизненной силе?» Я кивнул. «Так вот, у каждого вида живых существ эта сила или энергия отличается. У людей своя, у рыб немного другая, у кошек тоже немного отличается и так далее. У растительного мира эти отличия еще более заметны, поэтому эту силу праной уже не назовешь, но тем не менее это жизненная сила растения, и ей она остается». «Удивительно подробно, для нее», — объяснила женщина. «Понятно. Пойдем, я еще не закончила», и снова присела около одного из дубов, с удивительно длинными листьями. «Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, они не должны быть четверть метра длинной». Ожидание продлилось минут 20. Не особо долго, но заскучать я успел. Наконец, получив отмашку и начав свое шествие в дом, я продолжил свои расспросы. «Слушай, мам, а почему вы с папой, даже когда обсуждаете свои волшебные дела, не используете какие-нибудь специфические термины? Наверняка же есть что-то такое, а вы, как я заметил, далеко не последние волшебники, как по силе, так и по знаниям». «Наверное, термины, ты имеешь в виду специальные названия тех или иных действий, так они нам просто не нужны. Понимаешь, магия – это чудеса, как бы глупо это ни звучало, и эти чудеса зависят от нашей в них веры. Но при этом мы не просто верим в эти чудеса, нет, мы точно знаем, что они возможны и сами их творим. Почти вся наша школа магии – это простые, как палка, по своей сути, но сложные в исполнении действия. Я сейчас просто выращивала новые корни на глубине почти 70 метров в огромной сети, что пронзает все наши владения. Я удивленно стал разглядывать землю под ногами. Твой папа просто контролирует весь воздух в 50-метровом радиусе от себя. Термины нам просто не нужны, они нам же могут затруднять понимание наших возможностей. Разумеется, как целитель я прекрасно знаю анатомию и без каких-либо затруднений оперирую медицинскими терминами простецов. Также, чтоб ты знал, я закончила Комаровский ботанический институт в Ленинграде, так что и здесь нужные знания присутствуют. Вова же прекрасно знает физику, что неплохо помогает ему в его сфере. Получается, ничего такого не существует? С удивлением произнес я. Нет, с улыбкой сказала мама, я такого не говорила. Существуют исследовательские институты, изучающие магию во всех ее проявлениях, там и нужна терминология, просто в нашем государстве подавляющее большинство людей практикуют именно нашу школу магии, можно сказать интуитивную. Она больше завязана на физическое свойство вещей, нежели мистическое. Так что терминология, кроме самой простой, нам просто не нужна. В этот момент мы дошли до дома, мы прошли в гостиную и сели в кресло. «Так чем ты хотел заняться?» – спросила женщина. «Без понятия. Я читала, ментальная энергия, может, чем-то связанным с ней». Она посмотрела на меня с немалым удивлением, но практически сразу взяла себя в руки и стала серьезной. «Я видела у тебя книгу Ратникова, что про развитие потенциала у магов, однако, это опасная тема, тут уже мой черед удивляться. И что же тут опасного? Тем временем женщина продолжила: «С одной стороны, ничего плохого для организма данная практика не несет, по крайней мере ничего такого не известно, но, драматическая пауза, все менталисты состоят на особом контроле. Почему? Хотя ответ я уже знаю, трудно не догадаться. В той книжке нет самого важного, чтение и контроль мыслей», уже намного спокойнее продолжила женщина. «Понимаешь, наша страна уже давно воюет и не раз на самом верху успели обжечься на этой теме, вот и ввели жесткие ограничения не то что на практику, даже на распространение таких знаний. То есть учиться этому менталистике нельзя, тогда меня ждет большой облом. Магия разума, так она называется. И нет, можно. Скажу больше, практически все благородные владеют как минимум защитой собственного сознания, не то что чем-то большим. А это уже прекрасные новости. Но, матушка выделила это слово, запомни хорошенько, никому не говори о своей осведомленности в данном разделе. Это как правило хорошего тона, все знают, но говорить не принято. А то могут задать пару вопросов уже другие люди, которым соврать не получится, а дальше, либо служба штатным мозголомам, либо клеймо все того же мозголома, но уже на свободе и под плотным контролем». Она снова убрала всю серьезность из голоса и продолжила: «Пойми, Сереж, ты мальчик умный, это не шутки, есть свой порядок, однако нам, как членам одного из сильнейших домов, есть свои послабления, которые позволяют приобщиться к этой информации. А во, не думал, что так все серьезно, хотя какая-то логика в таком решении все же проглядывается. Никому не понравится иметь рядом не особо дружественного человека, способного шарить по твоим мыслям, как у себя дома. Хотя нет, в этой логике есть брешь. Как мне только что сказали, научиться этому вполне можно, просто говорить нельзя. Тогда в чем смысл? Станет просто меньше магов, способных на подобное? Этот вопрос я и задал. Ты опять надумал лишнего». Мама уже полностью вернулась к своей обычной, мягкой манере речи, улыбнулась и сделала глоток ароматного чая, который непонятно где достала, хотя передо мной, оказывается, тоже стоит такая же кружка. «Твой прадед – один из 33 голосов в Верховном Совете, так что тебе можно спокойно изучать все, что захочется, но большая часть благородных ограничена одной лишь защитой сознания, ну и теми возможностями, о которых ты уже сам успел прочитать. Но я повторюсь, афишировать нельзя. Ты понял?» «Да, мама». «Да, о социализме маги даже не слышали, но мне повезло оказаться недалеко от вершины этой пирамиды власти. Тогда завтра начнем. Нужно кое-что подготовить». А как позже выяснилось, было что готовить. Когда вернулся отец, мама быстро с ним о чем-то поговорила, и они оба пошли в ту самую загадочную мастерскую на первом этаже дома и провели там часа два минимум. А за ужином меня ждал разговор с отцом, который заинтересовался моей идеей изучать еще одно направление. «Так значит, ты решил осваивать еще и свой разум», — задумчиво сказал папа. «Идея безусловно хорошая. Только вот мама уже объяснила тебе риски». «Да, пап, просто никому не говорить, я все понял». «Вот и хорошо», — улыбнулся этот раздолбай. «Завтра, после завтрака мы тебе немного поможем почувствовать энергию разума. Самому это сделать проблематично», — увидев удивление в моих глазах, продолжил. «Не переживай, ничего страшного, опасного да и больно не будет. Просто постоишь внутри не очень сложного круга, который будет наполнен нужной тебе энергией. Мы его сегодня с мамой соорудили. Там тебе нужно будет лишь сконцентрироваться и понять, что нужно искать в себе. Сложности начнутся дальше, во время непосредственного обучения, но не будем забегать вперед». На том объяснения и прекратились. Мы плотно поужинали, и я пошел в свою комнату, посмотреть, что еще можно почитать, а там и спать будет пора. Этой ночью сон никак не шел. Ожидание появления настоящих сверхспособностей, которые будут вот прям завтра, а не через пару лет в магии или вообще непонятно когда, если говорить о пране, а вот прям скоро, и это очень волнительно. В итоге уснул я только в 3:00 ночи и проснулся разбитым. Делал зарядку я скорее на автопилоте, как и завтракал, и только во время гимнастики, почувствовав странную вибрацию в ладонях, неожиданно вспомнил о предстоящем действии. Это сильно выбило из колеи, и я даже не сразу осознал, что менее чем через час приобщусь к настоящей мистике. Так еще и наконец появился какой-то прогресс в управлении праной. Настроение тут же взлетело вверх, последние крохи сонливости вылетели из головы, захотелось прыгать, бегать, смеяться и радоваться. Неожиданно резко и громко завыл ветер, и я натурально взлетел, моментально оказавшись на высоте 20 метров, а отсюда открывается прекрасный вид. Но тут стало страшно, все мысли вылетели из головы, ведь я на огромной высоте стал падать. Паника задавила последние крохи сознания, сковав тело крепкими тисками, и успокоиться я смог только секунд черед 10, осознав, что не падаю, а довольно медленно и спокойно опускаюсь на землю. Стоило ногам коснуться земли, как все моральные и физические силы меня оставили, и я позорно плюхнулся задницей на траву. В шоке вылупившись на родителей, никак не могу найти слова для вопроса, просто с открытым ртом смотрю на отца, а он, к слову, тоже немного удивлен. Мама в этот момент также в немалом шоке раскрыла глаза, доказывая, что аниме возможно и в реальной жизни. Аху, пытается выразить свое замешательство глава семьи, но его прерывают. Вава, если это твои шуточки, едва не рычит на него женщина. А, он обернулся, и встретившись с ней взглядами, осознал свое положение и начал оправдываться. Это не я, я только поймал. Все хорошо, успокойся, сама знаешь, такое бывает, посмотри, сын жив, здоров. Че, что это было? Здесь уже я нашел слова. Нет, ну это было реально страшно. А если бы он меня не поймал, грохнулся бы, считай, с 6-го этажа, пусть и на мягкую травку, но это дела не меняет от слова совсем. А вот это уже тебя надо спросить. С легкой улыбкой папа подошел ко мне, опустился на одно колено и положил руку на плечо. Что это ты в полет направился? Рано тебе пока воздух рассекать. Я, не знаю, оно само. Как-то, не переживай, такое иногда бывает. Сейчас у тебя произошел очень сильный магический выброс. Он говорил это спокойным и уверенным голосом. В большом количестве они вредны, так как повреждают магические каналы. С тобой же все хорошо. Они возникают во время сильного эмоционального всплеска. Можно сказать, ты сейчас на инстинктах, неосознанно, сотворил настоящую магию. Не переживай, ты молодец, но что же на тебя так подействовало? Хороший вопрос. Если подумать, то я вспомнил о предстоящем событии, обрадовался, а потом понял, что наконец достиг хоть какого-то прогресса в этой проклятой гимнастике, отчего настроение скакнуло еще выше, а дальше просто взлетел в эйфории от успеха. Это я и рассказал. Да, сын, бывает же, с огромным удивлением произнес мужчина, а сейчас, ты чувствуешь что-нибудь? Я сосредоточился на той странной, почему-то теплой вибрации в руках, и понял, что ощущаю подобное по всему телу, и это не вибрации чего-то статичного, а быстрый поток энергии, текущий по всему телу. Да, аж выкрикнул я от избытка чувств. Я чувствую, как теплая сила течет во мне, и быстро, вообще не задерживаясь где-то, эти потоки идут, соединяются около пупка, а потом снова бегут по всему телу, разделяясь. И есть еще мощный канал-круг, вдоль позвоночника, от копчика к мозгу, через сердце и еремную вену. Вау, это удивительно. Я прямо чувствую, как внутри меня течет прана. Я могу легко понять, где находятся мои же органы, увидеть их. Это просто нет слов. Попытавшись встать, меня подбрасывает на 0,5 метра вверх, и вот я, снова вылупив глаза, сижу на травке. Вот это да, говорит отец и снова оглядывается на маму, а она также удивленно смотрит на него в ответ. Так что происходит-то, можете мне сказать? Доносится до них мой вопрос. Это, в общем, могу тебя поздравить, ты пробудил свою прану, восклицает папа, причем сделал это в удивительно раннем возрасте. Сейчас у тебя очень неплохо поднялись все физические параметры. Поразительно. Да, Сережа, это действительно удивительно, говорит мама. Обычно люди достигают такого успеха ближе к совершеннолетию, и то не всегда. Но вы же говорили, ну когда начинали учить гимнастики. Просто дополнительная мотивация, ничего более, снова вклинивается отец. Но как видишь, тебе это пошло только на пользу. Подумать только, ты пробудил в себе прану в 8 лет. Ты сейчас по силам наверняка превосходишь обычного, тренированного человека. Почему тогда все этого не делают? Вопрос, наверное, логичный. Так усилить собственное тело наверняка многие мечтают. Долго, трудно, монотонно. Йогу преподают в академии, все 6 классов, однако лишь каждый 5-й выходит оттуда с твоим результатом. По своей сути, твоя жизненная сила сейчас начала работать в полную мощь, а не только поддерживать организм. Что удивительно, для такого результата нужно лишь почувствовать ее в себе, на что у людей обычно уходят годы, в редких случаях десятилетия. Но смотри, не возгордись, твой результат закономерен, детям, по какой-то причине, проще этого достичь, так что ты не уникален, хоть и совершил сейчас огромное достижение, так что поздравляю тебя еще раз. Круто, получается, магия в моей жизни началась чуть раньше, чем планировалось. Но отец не дал мне уйти в себя. А сейчас давай проверим, на что ты теперь способен. Как раз вовремя, потому как энергия бьет через край. Примечание к части. Есть несколько опечаток, что нашел, исправил. Если нашли, скиньте, пожалуйста, в ПБ. Глава 6. Глава 6. Отец, как оказалось, способен я теперь на многое. Кому скажи, не поверит. Восьмилетний шкет, бегающий со скоростью неплохой лошади. А выносливость вообще вышла на какой-то недосягаемый уровень. Я бегаю уже почти полчаса, выжимая из своих новых физических параметров все, что можно. Подтягивания, отжимания, пресс, приседания и прыжки перестали давать даже минимальную нагрузку. Такое ощущение, что я могу зависнуть на тренировочной площадке на целые сутки и без отдыха заниматься. Нет, это ощущение наверняка обманчиво, но сам факт. Неожиданно захотелось кушать, хотя нет, захотелось жрать, с большой буквы, о чем я незамедлительно сообщил отцу. Мужчина от моих слов еще сильнее воодушевился, просиял улыбкой, ну и мы побежали в дом, кушать. Там уже была мама, которая ушла практически сразу после начала моей проверки. Передо мной поставили аж 5-литровую кастрюлю куриного супчика, который я сразу же начал поглощать, а тем временем папа начал говорить. Во-первых, насчет супа не беспокойся, у тебя сейчас зверские аппетиты, скорее всего ты еще и добавки попросишь. Мы тоже через это проходили, так что все происходит, как и должно, проговорил мужчина, наблюдая за мной и увидев кивок, продолжил. Маме не забудь спасибо сказать, она очень правильно поступила. Спасибо, еле выдавил я, стараясь не отвлекаться от кастрюли. Вот как есть начал, так желудок сразу превратился в какую-то печь, без остатка поглощающую все, что в него попадет, аж больно стало. Так вот, как ты наверняка заметил, ты стал сильнее, значительно, очень. Это тоже нормальное обстоятельство при пробуждении праны. Сейчас ты в чисто силовом плане превосходишь тренированного, здорового мужчину из простецов. Думаю, сотню кило выжать от груди для тебя теперь не будет проблемой, но это далеко не все. Он начал быстро расхаживать из стороны в сторону, улыбаясь и радуясь. Еще, ты этого скорее всего не заметил, у тебя довольно значительно возросла скорость реакции, но это ты оценишь попозже. Теперь перейдем к главному бонусу. Это выносливость и стойкость. Если предыдущие параметры в сущности своей не представляют из себя ничего выдающегося, то эти сделали огромный рывок вверх. Думаю, через недельку, когда все изменения полностью вступят в силу, все физические упражнения, кроме силовых, можно будет убрать за абсолютной бесполезностью. По большому счету уже сейчас твоя обычная зарядка уже тебе ничего не даст. Он задумался и снова улыбнулся. Пожалуй, уже сегодня я озабочусь новыми тренажерами. Не суть. Пока тебе все понятно, да, а супчик-то закончился, вкусный был, да и спазмы желудка ослабли, но было бы неплохо еще чего-нибудь закинуть в топку, можно мне добавки? Конечно, сказала мама и умчалась на кухню, после чего принесла 2 вареных курицы. То, что надо, думаю, их мне хватит. Так о чем я? Точно, выносливость. Теперь тебе будет очень тяжело устать, да и спать ты вряд ли сможешь больше 5 часов. И это меня очень радует. Я горжусь тобой, сын. А теперь насчет стойкости. Во-первых, очень скоро ты станешь крепче, будет сложнее поцарапаться, что-нибудь сломать, растянуть и так далее. В общем, крепкая кожа, крепкие кости, сильные связки и мышцы. Одни плюсы, как ни посмотри, еще очень сильно, можно сказать, в разы возрастет устойчивость к перегрузкам. Тоже очень полезное свойство. К этому моменту я уже дожевывал последний кусок первой курицы, точнее дохрустывал ножкой, ибо сам не заметил, как сожрал всю тушку с костями, не испытывая при этом никакого дискомфорта. «Класс, ты кушай, кушай, не отвлекайся», — сказала мама, — «я тоже тебе расскажу кое-что хорошее. Как и сказал папа, ты стал устойчивее, а значит и здоровее. Теперь у тебя сильный иммунитет и прекрасная регенерация тканей. Это значит, что царапинки и синяки, если ты вообще сможешь их получить, будут заживать за считанные минуты, на переломы которых, надеюсь, не будет, у твоего организма будет уходить не больше пары дней, так что я тоже тебя от всего сердца поздравляю, Сережа. Сегодня ты сделал большой шаг вперед, продолжай в том же духе, мы с твоим папой гордимся тобой. И, точно, чуть не забыла, Следующие пару-тройку дней тебе будет очень хотеться кушать, вот как сейчас, так что, когда проголодаешься, сразу говори, сейчас твоему телу нужно много энергии, а после, примерно за неделю, все потихоньку вернется на круги своя, так что не переживай. Тут она повернулась к отцу, я дам знать маме с папой и дедушке, думаю, они и обрадуются. Да я только за, ответил папа с мечтательной улыбкой, пусть знают, кто тут гениальный педагог. Тут мама встала, дала отцу несильный подзатыльник, поцеловала в щеку и ушла в направлении спальни, вроде где-то там у нее есть волшебное зеркальце для связи. Это вообще прикольный артефакт. По функционалу копирует WhatsApp с функцией видеосвязи, но только в своей внутренней сети из нескольких десятков связанных зеркал, где у каждого есть свой идентификатор. Кстати, вторую курицу я уже доел и тот жуткий голод наконец ушел. Кстати, мне сегодня обещали провести то ли инициацию, то ли просто помощь с началом освоения магии разума. Надо бы напомнить счастливым предкам, что это далеко не конец дел на сегодняшний день. Папа, вы вчера обещали как-то помощь с магией разума, не забыл еще, было дело, да, ты наелся, я кивнул, тогда пойдем ко мне в мастерскую, там со вчерашнего дня все готово. Мама, думаю, найдет нас и подойдет попозже. Зайдя в загадочную комнату, я, как ни странно, не обнаружил ничего необычного. Правда, эта комната оказалась больше похожа на кузницу. Вон, в углу стоит горный недалеко от него наковальня. Вдоль стены висят разнообразные молотки, щипцы, клещи и зубила. Около противоположной стены стоит рихтовочный стенд с тисками, на который сбоку навешаны небольшие молоточки со столь же небольшими зубилами. Наверное, здесь не хватает только пневмомолота, хотя с отцовскими физическими параметрами он ему просто не нужен. Но самое интересное развешано вдоль оставшихся трех стен, всевозможные орудия убийства. Тут были и мечи, и сабли, пики и алебарды, обычные кинжалы, изогнутые и волнистые, щиты различных форм и размеров и даже пара искусно сделанных, но сильно покалеченных цаней, сильно выбивающихся своим внешним видом и материалом из общей картины. Все выполнено, судя по виду, из одного и того же материала. Черно-серая сталь с волнистыми прожилками желтых и серых оттенков. Тут я точно не эксперт, но вроде это называют дамасской сталью. Орудия сделаны без каких-либо изысков или помпезности, простые гарды и грубые рукояти, отсутствие гравировки и вкраплений драгоценных камней, но все в идеальном состоянии, минимализм и простота в идеальном исполнении. Очень красиво и опасно. Почему и кажутся чужеродными эти два китайских клинка? Каждый отделан золотом, висят рядом с помпезными ножнами. Один клинок красный, очень узкий с выгравированными на нем красивыми толстыми иероглифами залитыми, похоже, золотом. А второй черный, пошире первого, вдоль лезвия идет тончайшая гравировка серебряного цвета. Но эти клинки объединяют не только китайский стиль, но и общая поврежденность. Они исцарапаны, местами видны целые сколы, а рукояти из дорогущей, даже на вид, кожи распороты. Они очень сильно контрастируют с окружающей обстановкой. Но больше всего из образа обычной кузницы выделялись всего пара предметов интерьера. Это странный ровный каменный стол, весь исписанный какими-то странными символами и выемкой по центру, скорее всего это и есть руны, а также какой-то медный обруч с врезанными в него тремя разноцветными, наверное драгоценными, камнями, просто лежащий на полу по центру комнаты. «Ну как, нравится?» – спросил отец, осматриваясь. 8 лет работы, далеко не постоянный, конечно, но раз в неделю я точно здесь появляюсь», – сказал он с гордостью. «Да, очень красиво. А из чего все это сделано? И что это за такие необычные мечи посередине? Ведь и правда интересно, как я уже понял, все это папа создал сам, своими руками, здесь. Ао, каждый экземпляр тут выполнен из черного железа, которое добывают всего в паре месторождений на Руси. Одно из них недалеко отсюда, рядом с Челябинском, а второе, самое большое, он печально улыбнулся, близ Амура, с нашей стороны. А прожилки, это желтая или солнечная, как ее многие называют, сталь. Черное железо – это наиболее крепкий металл, известный нашей науке, но из тех, что мы умеем сейчас изготавливать, а очень тугоплавкий. Правда, он практически полностью отвергает магию, благодаря чему им можно очень эффективно разрушать магические плетения и щиты. А еще он жутко тяжелый, почему и использовался очень редко. Ну а солнечная сталь – его полная противоположность. Прекрасно проводит и удерживает магию, довольно проста в ковке, но имеет небольшой нюанс, Он поднял указательный палец и хитро улыбнулся. Это обратная масса. Это как? Что? Неужели от Земли отталкивается? А вот так, просто гравитация для нее инвертирована. То есть летит она не вниз, а вверх. Очень редкий сплав. Его пару сотен лет назад придумали англичане. Сейчас, правда, уже забыли. Но на Руси его запомнили и частенько применяют. А во, получается, что в такой пропорции черное железо можно использовать, но если его вес облегчает эта странная сталь. Совершенно верно, весело произнес папа, но неожиданно слегка приуныл. Но тут есть одна проблема. Так просто этот слоеный пирог не сковать, развалится. К сожалению, а может и к счастью для получения такого результата, он обвел рукой стенды на стенах. Приходится производить точечную диффузию, ну смешивать молекулы короче и постоянно выкачивать азот с водородом из этой самой солнечной стали, а то смысла уже в черном железе не будет, оружие просто расколется на множество осколков от первого же удара. Поэтому очень мало кто может сковать такое сокровище. В моем случае это возможно благодаря развитому контролю в аэромантии. Ну и у опытных артефакторов наверняка есть свои хитрости, за них не скажу. В итоге получается грозное оружие, которое может служить еще и концентратором магии. Очень дорогое удовольствие. А древковое, из чего оно? Ну, тут разнообразие побольше, ты не смотри на цвет, все покрашено и обработано одним и тем же лаком. В основном я использую сердцевины пепельной лиственницы и багрового кедра. Такие породы дерева прекрасно проводят магию и достаточно прочны для оружейного дела. Хотя прочность кедра даже избыточна. Есть тут и более гибкие материалы, такие как черный тис и огненный ясень. Они тоже отлично проводят волшебство, что и является главным критерием выбора. Правда, это тоже довольно редкие материалы. Волшебную флору, особенно с такими прекрасными свойствами, вообще достать тяжело. Вау, получается, что тут развешаны чуть ли не уникальные образцы оружия. Ну не совсем. Все, что тут висит, я сковал лично. Однако такое оружие с огромным удовольствием скупает армия, поэтому здесь находятся только дорогие лично мне экземпляры. Отец с гордостью и ностальгией прошелся взглядом по стенам комнаты, но тут его взгляд зацепился за китайские клинки и застыл на них. Я тут же поспешил спросить, почему же эти мечи заняли здесь свои места. Это мои трофеи. Он ушел глубоко в себя, а после жутко улыбнулся и начал излучать в окружающее пространство настоящую, осязаемую ненависть. Их носили пара близнецов из хунхунзов. Он прямо выплюнул эти слова, внимательно рассматривая эти орудия убийства, и давление жути усилилось, а сам он был уже где-то не здесь. Когда я только попал в армию, еще в учебке сумел подружиться с несколькими людьми, тут стало несколько свободнее, но, кажется, на саму душу все еще что-то давило. Два веселых парня из Ленинграда, Серега и Олег, такие же сироты, как и я. Там же они и учились. Они были талантливыми боевиками-пиромантами. В его голосе прорезались нотки ностальгии. Ангелина, или как мы ее звали, Лина Щукина, из Севастополя, по специализации была исключительно целителем, причем полевым. И лечила она прекрасно, не раз вытягивала меня с того света. И Богдан, он был значительно старше нас. Ему было точно больше тридцатника, и каким образом он оказался в учебке, загадка. Он так ни разу и не сказал, откуда родом. Еще и направления его странные, друид-малефик. Мы неплохо сдружились, получили направление в один отряд, а потом из нас сформировали боевую звезду, группу быстрого реагирования. Наши 3 года в армии проходили довольно тяжело, но без потерь. Да мы даже за это время не убили никого, все в плен брали и старались как можно мягче обходиться с противником. Пока за месяц до дембеля не наткнулись на пару этих ублюдков, он снова заполонил пространство жаждой крови, но на этот раз смешанной с искренней печалью и грустью, что мне аж стало сложно стоять. Эти 2 урода были намного сильнее всех, с кем нам приходилось сталкиваться до этого. Да что там, в тот момент они казались парой жутких чудищ. По сравнению с нами, давление усилилось еще сильнее, и я плюхнулся на задницу, не в силах подняться, а он все смотрел на эти клинки. 2 сильных мастера против звезды из подмастерьев, мы могли только бежать, но и этого нам не дали. Вся группа, кроме меня, моментально попала под какое-то жуткое проклятие, и они начали гнить заживо. Мне уже не то что встать, дышать было тяжело, мы отбивались, а с нами играли первые, достали Лину. Отрезали одним ударом обе ноги и начали медленно сжигать. Как же она в тот момент кричала, с болью в голосе прошептал он. Потом Богдан сумел их слегка достать, вложив абсолютно всю свою магию в единственную атаку ядовитыми спорами, которая попала в отвлекшихся садистов. Не помогло, лишь разозлило и совсем чуть ослабило. Но ему лично не успели ничего сделать, он сам стремительно сгнил заживо, выжав себя досуха той атакой, ведь в нее была вложена не только мана, но и большая часть его праны. И в этот момент мне крикнули убегать, из его глаз потекли слезы, а плечи опустились, ведь я аэромант, самый мобильный из группы. Полноценно летать я тогда не умел, зато очень быстро бегал. В атмосфере не осталось и следа от той бессильной ярости, только жуткая, тоскливая печаль. Он рассказывал, видимо, о самом жутком моменте в своей жизни. И я побежал, оставляя жуткие, полные невыносимой боли крики за спиной. А прибежав в расположение части, сразу же свалился без чувств. А самый ужас вскрылся, как только я проснулся, ведь в том бою, он грустно усмехнулся, я не получил ни единой царапины. Именно в тот момент я решил для себя, что просто обязан отомстить. Воздух снова наполнился жутью и жаждой крови. Сердце начало бешено колотиться, а легкие отказывались сделать хоть один вдох. Я никогда не видел отца таким. Сейчас передо мной стоит не веселый раздолбай, а жуткий монстр, чудовище от мира магии, всего лишь эмоции которого заставили мое тело полностью замереть. 4 года бешеного, непрерывного развития, я выжимал из себя все соки, делал абсолютно все, что мог. Старался набираться любого опыта, пробудил прану, научился ускорять восприятие, создал еще один поток сознания, расширил резерв магии, а потом нашел их и показательно казнил. Это был не бой, а игра. Мы поменялись ролями, подавляющее преимущество встало на мою сторону. Я просто загонял и измотал их. Оказалось, что меня еще тогда запомнили, ведь Серега с Олегом смогли их нехило задеть, оставив на память страшные ожоги. И эти твари узнали меня, я видел шок в их глазах. Говорят, что месть сжигает изнутри, ее надо отпускать, не давать ей себя терзать. Я так не считаю, ведь именно месть не позволяет многим тварям безнаказанно наслаждаться жизнью, как и получилось в данном случае. За этот бой я и получил звание мастера боя, а сразу после покинул ряды армии, вернувшись в Йобург. Постепенно давление начало слабеть, разжимать свои жуткие тиски, и папа начал потихоньку осознавать, где он вообще находится. Вот он растерянно оглядывается по сторонам и замечает меня. И примерно в этот же момент я начал осознавать, что это, только что, вообще было. Помните ту книжечку, где автор описывал возможности ментальной энергии? Вот это и есть одна из них, точнее инстинктивное ее проявление. Этот прием зовут по-разному: ки, яки, жажда крови, убийственное намерение и тому подобное. Синонимов много, а суть одна. Вот это оно и было, только в более развитом варианте и примененное неосознанно. До смысла этого действия все скорее всего и так догадались: трансляция своих эмоций и намерений в окружающий мир с целью ошеломить или напугать противника. А тут наложилось еще и давление самой магии не особо сильное, ведь сильное меня бы просто раздавило, а не сковало физически. Отец же, как ни посмотри, самый настоящий монстр, в смысле ужасающе сильный маг, и его мощь даже сравнить нельзя со мной. Огромный факел рядом со спичкой. Вот такие мысли и посетили меня буквально за пару секунд. Вот что-то похожее осознал и папа, ведь сейчас он, скорее всего, видел перед собой до жути напуганного побледневшего сопляка, с глазами на мокром месте. И он испугался того, что же он натворил. «Сережа, подбежал ко мне отец, извини, я не хотел. Ты как?» Он быстро осмотрел меня, а потом, не найдя ничего опасного, просто крепко обнял. «Прости меня, сын, сам от себя такого не ожидал», — повинился мужчина. «С тобой все в порядке? Скажи хоть что-нибудь». «Это было сильно», — приглушено высказался я. «Нет, с одной стороны он меня реально напугал, а с другой, хоть я и теле мелкого шкета, морально все же гораздо старше, и ничего ужасного в этой ситуации, если подумать, не произошло. Ну, испугался, бывает. Все прошло, и впредь такого точно не повторится, в этом я уверен. Уже видно, как мужик корит себя за случившееся, так что надо как-то разрядить обстановку. По-моему, я снова проголодался. Шок, это по-нашему». Отец наконец-то отвлекся от поиска повреждений на мне и самокопания и удивленно взглянул на меня. «А, конечно, пойдем скорее поедим. Я тоже не против скушать чего-нибудь», — заторможенно ответил мужчина. Всего через полчаса, в столовой доев уже третью курицу за сегодня, я наконец высказался. «Теперь ты просто обязан научить меня такому приему. Это было страшно и очень круто. Конечно, нет проблем. Кто из нас должен быть сейчас в шоке? С тобой точно все хорошо, просто я не уверен, что не навредил тебе. Ты извини меня еще раз, сын. Да все со мной нормально, пойдем уже делом займемся. И эти мечи, раз ты на них так реагируешь, убери куда-нибудь подальше. Смысл постоянно держать перед собой такое страшное воспоминание? Да, возможно, ты прав. Точно, так и поступлю. Он снова задумался. Думаю, тесть не откажется принять их в свою коллекцию. Вот, наконец он начал возвращаться к своему нормальному состоянию. Через минуту мы снова оказались в мастерской. За этот короткий промежуток времени отец вернулся к своему нормальному душевному состоянию, или по крайней мере создал у меня такое впечатление. Так, ладно, забудем пока про эти ковыряльники. Он вложил покоцанные мечи в ножны и отнес их в небольшую комнатку. Видимо, там у него какое-то подобие склада с материалами. Внутри этого круга тебе сейчас нужно встать, указал он рукой на обруч, что я и сделал. Теперь слушай свою задачу. Сейчас я начну наполнять пространство внутри круга своей ментальной силой. Пространство небольшое, так как функция этого недоартефакта – фильтровать и удерживать в определенных границах определенную энергию. Сейчас я пропущу через вот этот камешек свою энергию, он ее обезличит и оставит для тебя внутри. Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ее, а потом найти то же самое у себя. Как ощутишь что-нибудь, не молчи, я подскажу, как лучше действовать после. Сейчас закрой глаза и сосредоточься, это должно быть несложно. Сделав, как и было сказано, я начал пытаться нащупать искомый объект, в чем потерпел сокрушительное фиаско. В течение первых 2 часов ощущалась лишь моя собственная прана, причем ощущалось очень хорошо, и больше ничего ни внутри тела, ни снаружи, ничего хоть отдаленно похожего я не находил. Хоть и наблюдать за собственной жизненной силой оказалось очень интересно, но задача у меня сейчас абсолютно другая – нащупать новый тип энергии, который от меня прекрасно прятался. Раскрыв глаза, я обнаружил, что отец куда-то свалил, а возле круга, на небольшом стульчике сидела мама, вовсю разглядывая волшебные заточки на стенах. Увидев, что я раскрыл глаза и вернулся в реальный мир, она опустила на меня подозрительный взгляд. «Ну, рассказывай», — прищурившись начала она. «Не получается, только прану и чувствую, надеюсь, она не знает о случившемся недоразумении. Когда я вошла, ты был в прединфарктном состоянии», — показательно спокойным голосом произнесла женщина, разглядывая свои ноготки. «Погодите, что? Ты правильно расслышал, но я уже поправила твое состояние», потихоньку закипая, сказала мама. «Ну вот и хорошо, а то я уж испугался, заиметь проблемы с сердцем в детстве мне точно не надо». Вова убежал на свои занятия, если тебе интересно. «Но я повторю вопрос, что здесь произошло?» Практически прошипела мама, внимательно вглядываясь мне в глаза. «Ну, думаю, сказать надо, все же события, оказывается, нанесли неслабый такой физический ущерб. И дело точно не в том, что меня сейчас будут убивать». Папа немного психанул. «Немного. Что случилось?» Я невольно перевел взгляд на пустой стенд, где и висели те злополучные ковырялки. «Прости, отец, я тебя не забуду». Она проследила за моим взглядом, и в ее глазах отразилось понимание. Такое ощущение, что она и без меня догадалась, что тут произошло, но искала подтверждение своим мыслям. «Вы два идиота!» — крикнула мама и резко вскочила со стульчика. «Ты понимаешь, что у тебя сейчас почти все ресурсы организма уходят по его перестройку и укреплению, и любой стресс тебе сейчас абсолютно противопоказан. А каково было бы мне латать твое невыдержавшее сердце?» Сложно было подойти и попросить проверить. Уже со слезами на глазах продолжала она. «И ладно ты, мог просто не знать, но Вова, идиот вдвойне». Потихоньку накал эмоций стихал, а мне стало реально страшно за отца. «Фу-ух, ладно, сейчас-то все хорошо. Ты не виноват в том, что твой отец, полудурок, успешно имитировавший наличие мозга», скорее для себя произнесла женщина, «но его я точно придушу. Но сначала, что тебе непонятно?» Окончание фразы она произнесла уже спокойным голосом. «Наверное, лучше будет попытаться перевести тему, я просто не понимаю, что ищу, чувствую только прану». «Эх, сын, не очень хорошо, конечно, получилось, с тем, что ты начал с такой тяжелой энергии, но ничего, ты сам же читал, что прана – наиболее мощная сила из доступных магам, поэтому искать тебе нужно ее противоположность, а не что-то похожее. В круге, внутри которого ты сейчас стоишь, находится неуловимая энергия намерения, сознания или мыслей, как тебе удобнее. Вова сегодня уже показал, что это такое. Ее нельзя нащупать, только осознать, увидеть, так что пробуй, но если найдешь ее внутри себя, ничего не делай. Но тут, неожиданно, она злобно прищурилась. А я пойду и прибью одного паразита. Женщина, не глядя, моментально схватила со стены одно из копий и быстро покинула комнату. Походу, кого-то скоро будут убивать, возможно даже насмерть. Батя, крепись. Глава 7. Лето, солнце, жара. Оставшись в одиночестве и стараясь не думать над судьбой отца, я снова приступил к поискам энергии. Как ни странно, последний совет от мамы помог и довольно скоро. Абстрагировавшись от чувства праны, я сумел заметить вокруг себя что-то невидимое. Я даже не сразу понял, что это и есть то, что я ищу. Неуловимая, легчайшая, хаотичная энергия заполняла все пространство вокруг меня, в границах этого небольшого обруча и до потолка. Она стремилась развеяться, выйти за ограничивающие ее пределы, не останавливаясь ни на мгновение. Решительно непонятно, каким местом я все это великолепие почувствовал, однако факт есть факт. И только поняв, что довольно длительные поиски увенчались успехом, на радостях я потерял концентрацию и снова потерял ее из виду. Третья попытка довольно быстро вернула меня в состояние созерцания этого ограниченного хаоса. Так теперь нужно найти что-то похожее внутри себя. Логично, что искать нужно где-то в районе головы, где оказалась видна исключительно прана. Там ее, конечно, значительно меньше, чем в позвоночном столбе, но сути проблемы это не меняет. Снова выглянув за пределы тела, я понял, насколько незаметнее мой объект поисков. Ну, глаза боятся, а руки делают, начать надо в любом случае. В итоге, после долгих поисков мне наконец удалось обнаружить что-то похожее у себя в голове и, слегка, вокруг нее. Моя энергия разума чем-то неуловимо отличалась от той, что была вовне. В чем состояли эти отличия, непонятно, но каким-то шестым чувством я смог точно разграничить свою и чужую силу. Основная часть энергии разума ожидаемо обнаружилась внутри черепной коробки, а вовне выходили только какие-то излишки, что стремились оперативно развеяться в разные стороны. Ну, думаю, нужный результат достигнут. Пару раз специально выйдя из концентрации, без труда, снова нашел внутри себя свою силу мысли и с чувством выполненного долга стремительно покинул комнату. И только я ступил за порог, как из глубины подсознания на меня накинулся задвинутый туда голод. Снова захотелось жрать, и я рванул ближе к кухне. Но тут вскрылся один незначительный нюанс. Еду-то мне всегда родители выносили, и где она хранится, я понятия не имел. Да что там, Сережа и до, и после моего вселения ни единого разу не оставался дома один. Мама или папа всегда были в зоне досягаемости. Ну а сейчас передо мной встал немаловажный вопрос. Как найти пожрать? Точно, в доме ведь живет домовой. Самый загадочный, для меня, персонаж, ведь за почти 9 лет жизни в этом доме я его так ни разу и не увидел. Хотя готовит и убирается у нас именно он. Значит, надо его как-то позвать. Но как, ведь я даже имени его не знаю. Неожиданно стало очень неудобно, чувствую себя какой-то неблагодарной свиньей. Для начала нужно в любом случае попасть на кухню, а дальше разберемся. Зайдя в комнату, я не слабо так удивился. Сама кухня, на которой я, к своему глубочайшему изумлению, оказался впервые, оказалась функционально очень похожа на обычный, пусть и продвинутый свой немагический аналог. Конфорки, хотя скорее индукционная панель и нечто напоминающее духовку под ними. Просто черные, матовые стекляшки, с очерченной горячей частью и стеклянная камера с решетчатой платформой и пазами под нее. Что-то похожее на вытяжку наверху и обычные кухонные стеллажи под ней. Такой же черный, скорее всего холодильник или его аналог, стоящий немного в отдалении от рабочего пространства. Но удивило меня не это. Внутри комнаты натуральным образом творилась какая-то мистика. На плите стояли кастрюли и сковородки, на которых еда готовилась сама. Чуть дальше нарезался салат, котлеты переворачивались, а супы мешались сами. Тут же нет никого. Хотя, домовой, уважаемый, вы не можете появиться. Чувствуя себя дико тупо, я задал вопрос в пустоту, но идиотам пришлось ощущать себя недолго. Буквально через пару секунд в метре от меня появился низенький, чуть выше полуметра, косматый дедок. Ну здрав будь, отрок, я уж думал, так и не придешь знакомиться. Он заговорил довольно высоким, хриплым голосом. Ой, здравствуйте, я Сереж, Сергей Владимирович Ворон, немного сбивчиво ответил я, вовсю глазея на духа. Нет, этот дед появился реально неожиданно. Приятно, приятно, меня Фомкой звать, будем знакомы, Сережка, поздоровался он, а я продолжал его рассматривать. Дедок очень косматый, нечесанный и удивительно низкий. У него оказались довольно большие ладони с четырьмя толстыми пальцами. Одет он был в разноцветную рубаху, штаны из мешковины, а на ногах носил лапти. Получается прям каноничный образ славянского духа. Дядь Фома, мне бы покушать чего-нибудь. Можно? Хех, в богатыри, вижу. Пошел. Молодец, знаю я, как у вашего брата поначалу с едой. Иди пока к столу, отрок. Через минутку вынесу снеди. Смешно проговорил дедок и вытолкнул меня с кухни. Ну раз сказали ждать, значит будем ждать. Через обещанную минуту дверь распахнулась и оттуда вышел домовой, за которым летели больше блюда и кастрюли с разнообразной пищей. Все как положено, супчик, что-то мясное и пара салатиков. Спасибо, дядь Фома, а то уже боялся сам себя переварить. Я искренне поблагодарил его и незамедлительно накинулся на содержимое кастрюли. Да чего уж, засмущался дедок, ты зови если что, я тут всегда рядом, сказал он и испарился в воздухе. Одолев все, что мне принес заботливый дух, я обратил внимание на часы, которые показывали аж 6 вечера. Начались все события в мастерской где-то в 8:30-9, мама убежала примерно в полдень, это получается, я в этом круге, потом, просидела 6 часов, вот так пролетело время по ощущениям и часа не прошло, а тут такое. В таком случае за папу нужно переживать уже без шуток, что же они там так долго делают, и чем бы мне пока заняться. Занятие в итоге было найдено довольно быстро, я просто сконцентрировался на пране и залип. Действительно интересно было наблюдать за течением собственной жизни, рассматривать органы и сами каналы течения праны. К моему удивлению, они полностью повторяли кровяные сосуды, за исключением основного, самого широкого, идущего от копчика до макушки, вдоль позвоночника. Удивительное и завораживающее зрелище, хах, так и нарциссом стать недалеко. Но тут неожиданно хлопнула дверь. Глянув на часы, я увидел время, 7:30. Во время то летит. Аж 1.5 часа залипал на волшебное зрелище. Но думаю, надо посмотреть, вернулся ли отец. И если вернулся, то в полном ли комплекте. Выбежав в коридор, я увидел немного поостывшую, но все еще злую маму и побитого отца. Мужик был реально избит. Сверкал шикарным фингалом под глазом, держался за ребра и с царапанными руками и сильно хромал, но при этом он так и излучал в окружающий мир свою виноватость. Они сдержанно поздоровались со мной и направились, видимо, ужинать. Организм четко просигнализировал мне, что не против еще разок перекусить. Что делать? С одной стороны хочется оказаться подальше от нарастающего семейного конфликта, а с другой мое присутствие может его здорово смягчить да и жрать, опять же, хочется. Мама сразу же направилась на кухню, а мы с отцом уселись на свои привычные места, и стоило нам остаться одним, как мужчина перевел на меня виноватый взгляд и начал говорить: «Слушай, сын, ты извини меня еще раз, я...» Попытался он было продолжить, однако я его перебил. «Бать, я тяжело вздохнул, я тебе уже 3 раза сказал». Повторю и 4-й. Успокойся, все со мной уже хорошо. Понятное дело, что ты не со зла, так что замнем. Нет, ты просто не понимаешь. Он снова попытался продолжить, но не тут-то было. Папа, давай не будем доводить до маразма. Еще раз повторяю, ничего страшного не случилось, забудь. Если тебе станет легче, то я тебя прощаю. Все, закроем тему. Эха, вздохнул мужчина и уткнулся взглядом в стол. Через 10 минут мама вышла с кухни и принесла нам перекусить. «Неприятного тебе аппетита», — ядовито высказалась женщина и поставила перед отцом тарелку с, по-моему, это, к чертям сгоревшая яичница, но утверждать не стану. «Сын», — теперь она обратилась ко мне, — «я подробно расспросила твоего папу о том, что произошло между вами с утра и должна похвалить тебя. Ты очень стойко перенес такую нагрузку, молодец, но если что-нибудь подобное случится, сразу ко мне. Пока ты не научился контролировать свою магию, ты остаешься очень уязвим к такого рода давлению». «Хорошо, да, нет проблем», я попытался ответить максимально легко и беззаботливо. «С папой все хорошо», не мог не поинтересоваться я. «Ой, да что ему будет, завтра уже полностью поправится», она произнесла это с небольшим расстройством. «Как твои успехи?» «О, все получилось, А что дальше делать? Тут взгляд женщины смягчился, и она даже позволила себе небольшую улыбку. «Давай после еды, как раз тебе будет, чем заняться перед сном», – загадочно ответила мама. «Собственно, когда я закончил уничтожение съестных припасов, папа догрыз что-то, что было в его тарелке, а мама спокойно доела, мы направились в гостиную. Отца, кстати, мама полностью игнорировала. Интересно, когда она отойдет? Ну да не суть. Когда мы расселись в удобных креслах, она начала описывать мой следующий шаг в освоении магии разума. Итак, Сережа, для тебя, следующим этапом должны стать чертоги памяти, а точнее твое осознанное попадание в них. Их еще называют внутренним миром или цитаделью разума. Будучи магом, сделать это не особо сложно, нужно лишь сконцентрироваться на своей энергии разума и изо всех сил пожелать оказаться внутри своего сознания. Твоя магия сама создаст твой внутренний мир и закрепит в нем всю твою память. Каким он будет? Тут все индивидуально, хоть чисто поле, хоть библиотека, у всех по-разному. В данном случае магия сделает все за тебя, но подобного могут добиться и обделенные магией разумные, но это очень долго и сложно, так что можешь с чистой совестью радоваться, ведь тебе повезло. Магия вообще постоянно творит необъяснимые чудеса, чем мы и воспользуемся, срезав годы пути к этой цели. Еще в прошлой жизни я как-то читал о методике построения чертогов памяти, и это жутко сложно, представить себе какую-то комнату и начать наполнять ее деталями, структурируя собственную память. Я честно занимался этим мазохизмом месяц, но в итоге банально бросил, ибо сил уходило море, а результата никакого. А сейчас мне говорят, что магия сама все за меня сделает, создаст физическую основу личности и привяжет в максимально удобном для меня формате к памяти. Класс, ты понял, что надо делать? Я кивнул, тогда начинай. Если получится, то осмотрись там немного и сразу выходи. Надо выяснить разницу между субъективным и объективным временем там. Понял, сказал я и сконцентрировался на выполнении задачи. Снова отыскать энергию разума не составило проблем, как и отрешиться от чувства праны. А дальше начались проблемы. Я сделал все, как и было сказано, однако не добился никакого результата. Один раз, два, десять и ничего. Но тут вспомнился сегодняшний магический выброс. Точно, я ведь не умею контролировать свою магию. А это значит, что нужны эмоции. Ну и концентрация на результате. Так чего именно я хочу добиться? Попасть в чертоги памяти. Что такое чертоги памяти? Овеществленная основа личности, совмещенная с хранилищем памяти. Именно на этих тезисах и надо сконцентрироваться. Легко сказать, однако, но еще через десяток минут мое упрямство было вознаграждено. Абсолютно без каких-либо эффектов я оказался в старенькой однушке. И ведь даже перехода никакого не было. Вот я все еще втыкаю внутренним зрением в скопление ментальной силы и хочу добиться своей цели и через мгновение стою в прихожей, что так хорошо запомнилось еще в первом детстве. Эх, маленькая однушка, в которой моя, Лени, семья жила поначалу. Эта квартирка располагалась в пятиэтажке, в Ивантеевке и принадлежала моей бабушке, маме отца. Жили мы тогда довольно бедно, ровно до момента, как отец не устроился на хорошую работу, но я немного отвлекся. Лет до пяти я там жил. Кто бы мог подумать, что именно она окажется на таком высоком месте для моего подсознания. На ностальгию в такие моменты пробивает довольно сильно прямой коридор от входной двери на кухню, справа две двери в раздельный санузел, а слева из прихожей дверка в единственную комнату, где на стареньком столе стоит такой же старенький включенный ноутбук. Я хорошо помню эту дорогую памяти рухлядь, мой первый компьютер. Еще когда от родителей съезжал в свою новую квартиру, прихватил его с собой на память. Лет 10 прошло, как он не работал, но все равно занимал место на стеллаже. И сейчас он работал, тихонько гудя вентиляторами. Подойдя к нему, я взглянул на рабочий стол и обомлел. Он весь оказался забит какими-то папками со странными названиями. Вот, к примеру, наименование «Красный». Открываю и вижу еще множество как папок, отдельных файлов, так и гиперссылок. Суука. Теперь все стало понятно. Тут было все, что ассоциируется у меня с красным цветом: светофоры, Красная площадь, волосы анимешных героев, флаги, курьезные воспоминания и много-много чего еще. И в каждом файле было множество гиперссылок, ассоциативных цепочек. Логично, что я могу перемещать файлы между папками и создавать гиперссылки, но ведь рабочий стол – это далеко не все. На жестком диске было в разы большее количество информации, что банально не влезла на рабочий стол. Тут, без преувеличений, годы работы по сортировке информации и сомневаюсь, что это все. Ну а пока, пора уже выходить в реальный мир. Стоило мне открыть глаза, как это сразу же заметила мама. Итак, Сережа, я уловила момент, когда ты провалился в подсознание. Сколько времени ты там провел? Хотя бы примерно, задала ожидаемый вопрос женщина, как я и говорила ранее, нам нужно понять, как там течет время. Ну, минут 10, может 15, не больше. Прекрасно, ты ушел в себя, она кинула взгляд на часы, чуть больше 12 минут назад, а значит время внутри идет с нормальной скоростью. А то есть люди, у которых время во внутреннем мире идет намного медленнее, чем в реальном, ничего опасного, но неприятно, согласись, провести субъективный час за полезным делом, и потратить на это сутки. Да, это было бы обидно. А что мне делать там дальше? Задал я самый важный вопрос на повестке дня. Важно сразу понять, получится ли сократить время сортировки еще раз какой-нибудь магией. Здесь тебе и самому должно быть понятно, как именно ты можешь улучшить свой разум. К примеру, у меня чертоги разума представлены в виде библиотеки. Я сама ручками сортировала книги по нужным полкам и протягивала между ними нити ассоциаций. Ускорить этот процесс с магией уже никак не получится. Но это лишь верхушка айсберга. Чтобы научиться ускорять сознание, нужно улучшить само хранилище знаний, в моем случае, укреплять и улучшать стеллажи с книгами, ведь это самое ускорение сильно нагружает разум. Дополнительный поток сознания у меня представлен зеркалом вместо потолка, как бы получая отражение моей памяти, опыта и знаний. Можно создать еще боевой режим, то есть значительно ограничить объем информации, который ты располагаешь, высвободив огромные ресурсы. Я создала отдельный стеллаж, в котором стоят книги, отражающие все, что может понадобиться в случае серьезной угрозы. В обычной жизни работает все, а в важном бою останется лишь эта часть, а все остальное задвигается на задний план. Ну и каждый день, перед сном, разумеется, раскладываю по полочкам всю полученную информацию. То есть никак нельзя ускорить эту сортировку? Вообще, к сожалению, нет. Магия и так сильно помогла, за тебя построив чертоги. Без нее, ушел бы далеко не один год на все тот же результат. Кстати, о постройке, чтобы укреплять разум и развивать его, тебе придется тратить ментальные силы, да и вообще любая смена обстановки внутреннего мира довольно затратна, так что действуй с умом, сын. Хорошо, я все понял. Перед сном начать разгребать завалы у меня в голове. Да, и постарайся провести там побольше времени, но до головных болей не доводи. Как почувствуешь усталость, сразу закругляйся, договорились. Конечно, не переживай. Тогда я пойду пока к себе. Собственно, перед сном я снова спустился во внутренний мир и, для начала решил проверить мамины слова об улучшении. Стоило только задуматься, как сразу же в голову прилетела мысль, будто извне, что нужно просто апгрейдить компьютер. Разумеется, я сразу же решил это дело начать, и быстро обломился, ибо энергии не хватает. Не знаю, чем я это почувствовал, но понял, что нужно там сил раза в 4 больше, чем у меня сейчас всего есть, а накопить или разбить платеж на несколько частей оказалось невозможно. Все из той же книжонки мне уже было известно, что запас сил будет расти только если постоянно энергию тратить. А тратить ее сейчас можно только на банальное сидение тут. А единственным занятием тут мне виделась только сортировка той кучи дерьма, моей памятью именуемой. Что ж, начнем потихоньку. Хватило меня всего на 3 часа, дальше шестое чувство просигналило о небольшом остатке ментальных сил, и пришлось возвращаться в реальный мир. Также провел там пару небольших экспериментов. К примеру, удалил часть воспоминаний беседы со знакомым и забыл ее по щелчку курсором. Вообще, наглухо. Нет, все логично, не спорю, но все равно как-то не верилось. Еще вывел на быстрый доступ несколько анимешных эппенингов и теперь, вернувшись в реальный мир, могу легко вспомнить каждый, надо будет убрать и поставить что-нибудь пополезнее. Потихоньку становится понятно, как это работает. Но с самой сортировкой не думаю, что и на жалкую долю процента завершил работу. Вот и нашел себе занятие на следующие пару лет минимум. Следующие 2 недели, кажется, я запомню на всю жизнь, ведь мне открылась настоящая магия. Ну, не совсем магия, но целых 2 вида мистических сил стали доступны. И если с разумом все предельно понятно, и там прогресса в ближайший год не предвидится, то с праной оказалось намного проще. По большому счету методика ее развития довольно проста, делая усложненную гимнастику, увеличивая скорость циркуляции жизненных сил и максимально выкладывайся на физических тренировках, чтобы зафиксировать повышенную скорость и увеличить объем самой энергии. Элементарно и очень приятно, что каждый день можно увеличивать на полкилограмма вес снарядов. К слову, сами тренировки превратились из легкой атлетики в какой-то пауэрлифтинг, что еще больше заставляет мой, не до конца привыкший к местным реалиям, мозг ломаться и собираться снова. Ведь 9-летний мальчик не может жить от груди 105 кило, но нет, вполне может, потому как этот мальчик пробудил прану. Отношения папы с мамой зашли куда-то не туда и там зависли. Каждый день после работы он приходит домой с букетом роз и неизменно получает пару десятков раз им по морде, но с бараньим упрямством продолжает их приносить. Может, он мазохист, но думая об одних родителях, с грустью вспоминаю других. Интересно, а кто мне роднее? Сам я на этот вопрос отвечать боюсь, ведь прошло уже больше года с моего первого пробуждения в этом доме. За этот относительно небольшой промежуток времени я все же сумел сродниться с этими людьми, домом и даже телом. Принять утрату прошлого было очень нелегко, но все же, думаю, я справился. Хоть и думать о ней все еще неприятно, но вернемся в реальный мир, ведь сегодня мой 9-й день рождения, на который планировали прийти уже больше родных. Видимо, чтоб поглазеть на мелкого йога, не знаю. Но тем не менее, уже скоро гости начнут подтягиваться к нам в дом, и мне снова надо их встречать. Не буду долго описывать торжество. Ничего интересного там не случилось. Единственный стоящий упоминание факт. Все пришедшие мужчины стремились при встрече пожать мне руку. Сначала я не допер, зачем, однако опоздавший на десяток минут дед открытым текстом попросил сжать его руку изо всех сил, чтоб убедиться лично. Ну а дальше я удивлял гостей, в прямом смысле, хваткой. Потом пришел черед праздничного ужина и подарков, большая часть из которых вскоре отправилась к куче бесполезного хлама с прошлого года. Возможно, стоит все это как-нибудь рассортировать и красиво разложить, вроде и море свободного времени, а все лень. Но нашлись среди свежих презентов неожиданно подробные географические атласы, которые обязательно просмотрю завтра. Ближе к полуночи я отправился спать, а волшебная пьянка все набирала обороты. Хорошо, что существует магическая звукоизоляция. Что бы я без нее делал? На следующий день выяснились аж две хорошие новости. Во-первых, папа с мамой, наконец, помирились. А во-вторых, через 2 дня мы окажемся в Сочи, на волшебном курорте. Почему день рождения был вчера, а нормальные подарки пришли только сегодня? Для меня сборы прошли довольно быстро, плавки в гардеробе были, так что кинул в сумку 3 пары и набрал одежды на 4 комплекта. Думаю, этого с головой хватит. На место мы прибыли снова, вот неожиданность то, через портальную арку и сразу отправились в отель, находящийся практически на берегу моря. Откуда родители узнали его точное расположение, мне решительно непонятно, но спишем на подготовку.